Глава 8. Московка на Украине. Неприглядна московская сторонка. Тяжело, безотрадно оставаться долго мыслью все в этой суровой стране. Томительно и невыносимо витать воображением по этой неприветливой земельке с ее мрачным историческим прошлым. Носиться мыслью по земляным тюрьмам Пустозерской и Мизени, до холодной Даурии, либо по темным кельям монастырей Угрешского, Ферапонтова, Кириллова, Воскресенского с их узниками, томящимися там десятки лет за свои убеждения, каковы бы они ни были. Не над чем тут отдохнуть усталой мысли, не над чем с любовью остановиться и всеживотворящему воображению. Не весело московское прошлое. Мысль невольно тянется к жаркому югу, к яркому солнцу, к чарующей природе, к другим людям, с другими заботами, кроме тригубой аллилуйи, и с другими страданиями и радостями. Воображению хочется отдохнуть на Украине, хоть и там лилось немало слез и крови, да все не так, не из-за того. Мы видели, как в 1668 году в Гадяч во время русальных игрищ привезли на вазу с трупами обезображенное тело гетмана Брюховецкого, как оплакала его молодая жена гетманша Алена Дмитриевна, урожденная княжна Аленушка Долгорукова. Не привелось, однако, молодой вдове, похоронивши своего мужа Ивася, воротиться на свою родимую сторонку. В Москву белокаменную. Дорошенко отправил ее в Тогобочную Украину, за Днепр, в Чигирин, в свою гетманскую резиденцию. За горем и слезами, в тоске по родине и в горькой кручине по безвременно погибшем муже не видала Аленушка Брюховецкая всей красоты тех полей и цветущих долин, лугов и лесов, степей и байраков, речек и переправ, цветущих сел и городов с вишневыми садочками, вербами и ливадами, по которым и мимо которых везли казаки знатную московскую полонянку с ее старой нянею Авксентьевною. Точно во сне снился ей этот рай земной, по которому в самую роскошную весеннюю пору везли ее горькую осиротелую. Смутно остался ей в памяти только Киев, где они переправлялись через Днепр на красивых горах, да на холмистых взгорьях, весь в цвету и зелени, с высокими печерскими стенами и церквами, весь залитый весенним солнцем, нарядный и пестрый, отсновавших по улицам его чубатых и усатых черкас и черкашинок, витых с головы до ног цветами и лентами, брецающих манистами и серебряными подковами своих красных и желтых червичек. Все это показалось ей чем-то вроде дивных соней, видений во сне. И все это было так не похоже на родимую, но суровую Москву, где женское личико пряталось от людских глаз, как нечто зазорное, греховная, бесовская, и где даже дети, казалось, не смели резвиться в боязни, чтобы их игры не приняли за бесовские игрища. И вот уже пятый год живет Аленушка Брюховецкая в Чигирине, в семействе гетмана Петра Дорошенко, который оставил ее у себя в качестве знатной московской заложницы. Уже и сыну ее, Грицу, которого она родила тотчас по смерти мужа в Чигирине, пошел пятый годок, и молодая мать Московка не может надивиться, как это из ее сынка Гришутки вышел такой дошлый хохленок, который ни слова не может сказать по-московски, да и не любит этой речи, родной речи матери. А так и чешет по-украински, по-черкасски, да и матери не велит называть его Гришуткой, а требует, чтобы она звала его Грицем, либо Грицыком, или Грицком. Потому где говорит, ух, смешной мальчишка, хлопцы над Гришуткой, говорит, смеются, талают, и в Горобейку, и в Ворона, та в Зайчика не дают с ними гратись. Ух, чудной мальчишка! И над нею, над матерью смеется. Якобы ты, мама, говорит, дурна московка, нашей мовы и доси не знаешь. Да и сам в отца весь, чернявенькой, и глаза, словно вишня, Владимирка. И Аленушка в нем души не чает. И жена Дорошенко, и старуха-мать очень полюбили эту тихонькую и скромную московочку, которая казалась им такой горькой сиротою на чужбине, особенно когда они от нее же узнали, каковы московские порядки и каково там невеселое житье для женщины. «Не выйти из дому не смей, ни на мужчину не моги засматриваться, неволя». Чистая турецкая неволя — это жизнь на московщине. Да и в турецкой неволе женщине легче живется, чем московке в московщине. Вон там дивка Бранна, Маруся, попивна Богуславка. И из неволи уходить не хочет ради роскоши турецкой, для ради лакомства проклятого. Вон и Волыночка, поляночка, которую татары увели и которая своей косой из золотого волоса весь бор осветила, и зеленую Деброву, и биту дорогу, и та машет ручкою своему батеньку, чтоб он не гнался уж за нею, вернулся бы до доминку. Особенно возмущали московские тюремные порядки молодую Дорошенчиху, которая была таки порядочная гульвиса, и об которой все знали, да и самовидец, почтенный летописец в своей летописи записал, что она молодая гульвиса Дорошенчиха, когда муж ее пошел на Брюховецкого, скочила через плот за молодшим. Еще бы не скочить! Муж постоянно в отсутствии, то он с татарами и турками колобродится бог весть где, то на тот бог уходит задирать тоговочников, левобережных атаманов, гетманов, московских попихачев, то с ляхами заведется, а молодая жена сиди себе доглядая даром, да и скочит через плот, урвется в вишневый садочек, в ливаду, в луг зелененький, а там уж и ждет ее казак младенький, ручками обнимая, да серденько пригортая. Вот теперь этот пройдисвит Дорошенко вместе с ханом крымским и его ордами потянули к Ладыжину, а оттуда под Каменец, к самому турецкому султану, чтобы Польшу ускромнить до конца. А молодая женушка, сиди тут дома да скучай. Еще хорошо, что хоть с этой молоденькой московочкой можно душу отвести, либо пойти посмотреть, как парубки-то девчата справляют веснянские игры на берегу Тясьмина. А то хоть утопиться так впору. Вот и теперь они сидят под вербою у спуска от городской стены к Тясьмину, а внизу от них на зеленой лужайке девчата поют свои веснянки и играют в лялю. Тихий весенний день клонится к вечеру, но тени еще не удлинились настолько, чтобы защищать играющих от жарких лучей солнца. Девичьи голоса звенят на всю окрестность, им отвечают парубоцкие хоры с другой стороны, и воздух дрожит мелодиями. Да, недолго довелось проклятому Демке многогрешному веселить очи свои цветиками, что он вырастил на могиле моего мужа, покойного Ивана Мартыныча, — говорила задумчиво вдова Брюховецкая, прислушиваясь к пению молодежи и следя глазами за своим сыном Грицем, который играл с другими хохлятами недалеко от девичьего хоровода. «Та так-таки...» «Так недолго», — отвечала Дорошенчиха, вскидывая на Алёнушку своими серыми большими глазами из-под черных бровей на шнурочку. «Казаки с того боку казали, что оце самое о середопостню старшина тагобочная, левобережная, минуючи же постереги змину того Демка Игнатенка многогришного, противка вашего московского царя. Напали на Демка в ночи у замка Бутуринскому на ложу, взяли его и завязали, як злодия, а потом уложили в вись, накрыли шкурую, мов кабана зарезанного, и повезли на Москву. А вже ваша Москва никого не милуе, от сторонка. И як вы, Оленко, досели, не забули вашу темницу московскую? Ах, кума миленькая, как же мне забыть родимую сторонку? Грустно и ласково отвечала Брюховецкая, не спуская глаз со своего Грица. Там у меня и батюшка, и матушка. Жила я в холе и радости. О, яка-то там холя! У тереми, мов, у тюрьми. Я дворская была, сенная девушка. В царском дворце у царицы жила. О, добро! Так аж турецка неволя. Маму, маму, и ты, цацу, иди сюда! — кричал маленький брюховецкий Гриц, весь раскрасневшись и указывая на берег. — Идите туда, маму! На Грице была беленькая полотняная с прямым воротом украинская сорочечка, шитая красной заполочью и завязанная у ворота красной лентой червоную стричечкою. Голубые шароварцы убраны в красные софьяновые сапожки, подстрижен он кругло и высоко по-украински. Смуглое личико с розовыми щечками загорело на солнце. «Та идить бо, мама!» — волновался мальчик, обнимая мать и заглядывая ей в глаза. «Ты в пять по Москве плакала!» Дорошенчиха лукава, но с доброй улыбкой посмотрела на мальчика, а мать потупила глаза. «Плакала, мамо, цацу!» — бросился мальчик Дорошенчихе и тоже обнял ее. «Трошки, трошки-таки поплакали!» — улыбнулась гетманша. «Ну, вже ж!» — и мальчик топнул ножкой. «Як я буду гетманом, я погану Москву у полон возьму! Тоди, мама, не поплакать име!» Обе женщины засмеялись. «Добре! Добре, Грицу, добре!» — похвалила Дорошенчиха. «Цацу, мамо!» — снова приставал мальчик. «Идите бо до играшки, а то я заплачу!» И Брюховецкая, и Дорошенчиха должны были повиноваться ими же избалованному Грицу. Мальчик схватил их за руки и повел к Тясьмину, на лужайку, где происходили играшки. На лужайке, словно мак в огороде, краснелись и пестрели девчата, взявшись за руки и кружась то под ту, то под другую песню. Теперь они играли в лялю. Высокая, полненькая, белокурая, но с черными глазами и черными, точно не своими бровями, девушка наряжена была лялею. Белокурая, с широкой косою головкой ее, была перевита цветами, и шея, грудь, руки и ноги увиты зеленой рутой и барвинком. Девушка вся представляла из себя пучок цветов, оживленный веселым, улыбающимся личиком. Из-за цветов и зелени пестрели цветные ленты, белая сорочка, коротенькая ярко-оранжевая сподница и желтые софьяновые черевички. «Ах, хороша! Хороша девушка! Лепота какая!» — невольно пробормотала Брюховецкая. «Ляля, Взяв несколько венков, которые ей подали другие девушки, положила их на зеленый пригорок, на котором стояло уже несколько плетенок, наполненных красными яйцами, коржиками, бубликами и разными лосощами. Потом, подозвав к себе низенькую, смуглую, словно татарочка, девушку и положив ей руки на плечи, поцеловала ее в голову, а потом в губы. «Оце для того, чтоб голосок був тоненький та высоченький», — сказала она серьезно. «Коли даст святый урай, то будет», — так же серьезно отвечала та, которую поцеловала Ляля, и которая должна быть запевалой и танок вести. «Имене! Имене!» — закричали другие девушки, приступая к Ляле. «Добре, добре, девчаточка, моих губ на их достаны», — отвечала последняя. «И парубкам ше трошки застанется», — лукаво улыбнулась Дорошенчиха, глядя на Лялю. Щеки девушки так и залились румянцем. «Яки бо вы, пани Гетманова!» — потупилась Ляля. Поцеловав ее и посадив около венков на пригорок, девушки взялись за руки, сделали из себя живую гирлянду, и смуглая татарочка завела своим свежим, грудным, сильным, не по росту голосом: «Та урай матку кличе, та подай, матко, ключи, отимкнути небо, выпустите росу, девоцкую красу, девоцкая краса, як литняя роса». Молодые голоса звенели стройно, несколько однообразная, как бы не песенная, а обрядовая мелодия отдавала чем-то далеким, старинным, может быть, еще языческим напевом, когда стыдливе по Нестору поляне и полянки, совершая свои игрища у воды, этими самыми мелодиями славили своих первобытных богов. И Перуна, и Дождь Бога, и Стри Бога, и Велеса. Аленушку Брюховецкую глубоко трогала эта мелодия, подобной которой она ничего не слыхала на своей далекой сторонке. Даже Гриц стоял безмолвно, не шевелясь и широко раскрыв свои розовые губки. «Ой, девоцкая краса, як литняя роса, правда?» «Правда, девчаточка, не то с грустью, не то с шуткой», — сказала Дорошенчиха. «Девоцкая краса, як литняя роса, сонечка зиде пригрее, и росоньки немае». Хор смолк. Движущаяся гирлянда остановилась и замерла на месте. Ляля сидела около своих венков, такая задумчивая, и обрывала лепестки махрового мака. Задумчиво сидела на траве и Брюховецкая, вероятно, вспоминая о своей Москве далекой, о царских переходах, откуда они, сенные девушки, вместе с царевной Софьюшкой, из-под тишка на добрых молодцев посматривали. Что-то там теперь... И царевна Софьюшка уж поди выросла, 15-й, не то 16-й, годок пошел. — А вы б, девчаточки, заспевали про пани Брюховецку? — с улыбкой сказала пани Дорошенкова. Брюховецкая с недоумением посмотрела на последнюю. — Про удову, девчаточки, заспевайте, як удовонька ходила, дивкам танец водила, — пояснила пани Гетманова. — А ну, штатарочка, заводь! — Коломлина калина, — сказала Ляля, бросив на траву общипанную головку мака. Татарочка завела, что ей было сказано, и молодые голоса опять выносили новую мелодию. — Коломлина калина, там в дивонька ходила, дивкам танок водила, що вывде та и стане, на всех девчат погляне. Все девочки в таночку, только нема одной, Марусеньки молодой. Мати Марусю чесала, щей чешучи навчала, не стій доню с нелюбым, не дай ручки стеткати и перстенка снимати. Асти доню с миленьким, як с голубом сизеньким, и дай ручку стиснуть и перстенька изняти. Так, так, девчаточки, добре, — поощряла пани Гетманова, — не стите с нелюбим. Гриц Брюховецкий, по-видимому, что-то вспомнив, стремглав кинулся от других сверстников к Ляле и остановился перед нею, как вкопанный, в робкой нерешительности. — Вы еще, паниченько? — ласково спросила Ляля. Мальчик переминался, уткнув нос в свою красную стричечку и порывисто теребя ее руками. — Що, паниченька, любы? — Що? Грицу еще ласковее спросила девушка. «А шума, Ляля, можно?» — нерешительно спросил мальчик. «Шума? Можно, панычу?» Мальчик радостно поднял голову, и личико его засветилось. «А я шумом буду, Лялюсю!» — бросился на шею мальчик. «Добре, добре, паниченьку!» — сказала ему девушка. «А мама, пани мама, сдозволять?» «Мамо, ничего. Мамо, мамо!» И Гриц бросился к матери. «Мамо, мамуню, я буду шумом!» — Ляля казала, — звенел Гриц, вешаясь на шею матери. «Шумом? Ах, сынок мой, ах, Гришуточка, да ты упадешь!» Ласково, но нерешительно защищалась Аленушка, которая уже знала, что такое быть шумом. «Я боюсь, сынок. «Ах, мамо, якобы ты московка!» — настаивал мальчик. «Я не впаду, я вже був шумом!» «Ну-ну, добро, добро, только не упади!» Гриц опять кинулся к Ляле, поцеловав по дороге тятю, пани Дорошенкову. «Мама казала, можно, я не впаду!» «Ну, добре, девчаточки!» — обратилась Ляля к подругам. «Будем играть и шума!» «Шума, шума!» — подхватили десятки голосов. Гриц сел на траву и тут же стал снимать с себя красные сапожки, торопясь и весь краснея от волнения и радости. Между тем девчата, взявшись за руки одна с другой, растянулись длинной цветной лентой по зеленой лужайке. Это была действительно лента, стричка из веселых, молодых, улыбающихся лиц, из русых и преимущественно черных головок, украшенных разноцветными скиндечками, из таких же разноцветных ярких плахт, запасок, сподниц и всех цветов черевиков. Один конец этой живой ленты стал плавно заворачиваться, и, пробегая мимо тех девчат, которые, продолжая держать друг дружку за руки, стояли на месте, скользили, как под гирлянду, под приподнятые руки двух крайних девушек. Когда вся живая лента играющих проскользнула под такую же гирлянду из сшитых рукавов последней пары, эта парочка также обернулась под своими руками, и дальнейшее движение играющих представляло уже плетение плетня, где вместо лозы и хворосту перевивались и скрещивались руками смеющиеся молодые существа, а татарочка, а за нею и вся вереница, звенела новой песней. «Ой, нумо-нумо, в зеленого шума, о, гирочки жовтяки, женитеся, парубки! А меня, шлялю, шума!» — волновался Гриц, подскакивая на босых ножках. Ляля схватила его на руки и стала целовать. «Шум иде! Шум иде!» — говорила она, поднося мальчика к скрестившейся живой изгороди из рук и голов, и поставила его на эти сплетенные руки. Гриц, счастливый и смеющийся, гордо поглядывая с высоты на мать-московку, на тятю Дорошенчиху, на своих сверстников-казачат, завистливо смотревших на него, смело пошел вдоль живого плетня, ступая своими босыми ножками по девичьим рукам и слегка дотрагиваясь руками до их голов. А живой плетень в это время пел хором под звонкий голос татарочки. А в нашего шума зеленая шуба, шум ходит по Деброве, а шумиха рыбу ловит. Шо вловила, той пропила, дотти шубы не справила. Песня становилась все звонче и звонче, молодые голоса как бы крепли еще более, а в перебой им из-за Тясмина неслось шумное, но стройное парубоцкое спевание. Это парубки за речкою выкрикивали, как бы подзадоривая девчат. «А позаду сагайдашный, шо про меня в жинку на тютюн далюнку, необашный!» Хор парней на минуту замолкал, как бы прислушиваясь к пению про шума, а потом снова гремел и заливался. «Мени с жинкою не возиться, а тютюнь да люлька казаку в дорозе знадобиться, знадобиться!» Под звон голосов как по сю, так и по ту сторону Тясмина. Никто не заметил, как с пригорка сходила, торопясь и спотыкаясь, повязанная по-московски и в московском одеянии старушка. Она вся раскраснелась и на полном, старчески осунувшемся лице, и в щурящихся маленьких глазках выражались и волнение, и радость. — Ау, матушка-боярынька! «Ау, Алена Дмитриевна!» — аукала она, напрасно силясь вынырнуть своим слабым старческим голоском из целого потока голосовых волн, которые неслись и переливались в воздухе по обе стороны Тясьмина. Ее никто не слыхал, а Гриц, хотя и увидал ее с своего возвышения, с живого плетня из девичьих рук, но тотчас же отвернулся, боясь, что это его хотят звать, или кашку кушать, или головку мыть, либо почивать, что ему ужасно надоело. — Матушка, боярыня, Алена Дмитриевна, нам Бог радость послал, — говорила запыхавшаяся нянюшка. — Что ты, няня? — О! — встревожилась Брюховецкая, даже побледнела. «Точно, родимая, радость, чу, Бог послал! Говори же, сказывай, Авксентьевна, что такое?» «Та, мабуть, бабушцы Бог сынка або дочку послал», — усмехнулась пани Дорошенчиха. «Кого вам Бог дав, бабусю, москалика чи московочку?» «Господь с тобой, пания! Что ты непутное говоришь?» — обиделась старуха. «Так что же?» — Сказывай, нядя, не томи, — говорила встревоженная Брюховецкая. — Гонец с Москвы, родимая, пригнал и от батюшки князя, и от матушки-княгинишки поклоны и благословения тебе привез, и грамотки сым. — Ах, няня, что ты! Ой, скорее испугалась, чем обрадовалась молодая боярыня. — Истинно докладываю, я и свету не взвидела, как речь-то родную услыхала, с родимой-то сторонки и собачка, чу, родная сестрица, — бормотала старушка, разводя руками. — Вжечь, сторонка, — улыбнулась Дорошенчиха. — Так идем, няня, скорее, Гришутку взять надость. Ах ты, Господи! Все заторопились. Только Гриц никак не хотел расстаться с своей почетной ролью шума. С плачем он был стащен с девичьих рук и насильно уведен домой. «Я не хочу москалем будь, я не хочу боярином будь, я буду казаком, у москалив бороды, я не хочу бороды, я хочу в усы. Не давайте меня москалям», — капризничал Гриц всю дорогу. «Добре, добре, Грицу!» — подзадоривали его веселые Дорошенчиха и девушки. «Ты у нас будешь гетманом!» «Не, не хочу гетмана, я хочу шумом!» Так Гриц и остался при своем мнении.